Письмо о петровских реформах. Глубоко уважаемый Дюла Свак, мне очень жаль, что наш разговор о Петре I в фойе Будапештского форума культуры нам не удалось довести до конца. Меня звали на заседание звонки. Вопрос о том, была ли деятельность Петра I прогрессивной или гибельной для русской культуры, чрезвычайно запутан в литературе и общественной мысли XVIII-XX веков. Но запутан он вовсе не безнадежно. В коротком ответе на ваше письмо по этому поводу моим мыслям будет тесно для мотивированного изложения своих взглядов, но подвести все-таки некоторые основания под будущие ответы возможно. Прежде всего вопрос должен быть поставлен так. Совершил ли Петр I некий переворот в общих тенденциях русской культуры? Или деяния Петра I шли в общем русле ее развития? Я стою на последней точке зрения. Петр продолжил и ускорил то, что было заложено в русской культуре. Европеизация России началась со смутного времени. И Россия была всегда связана с другими странами, Скандинавией, Византией, западнославянскими странами, южнославянскими странами и прочими. Петру не пришлось прорубать окно в Европу. Он открыл широкие двери, главным образом, на северо-запад Европы. Но и здесь он не произвел открытия. Интерес к Англии начался еще в XVI веке. Интерес к Голландии был еще широк при Алексее Михайловиче. Первоначально Петр I вводил в России венгерское платье, но это не новшество. Интерес к Венгрии существовал в России уже в XI-XII веках. Идея просвещенной монархии, царя-труженика, была изложена еще до Петра в стихах Семена Полоцкого, учителя детей отца Петра Алексея Михайловича. Петр сменил в России всю знаковую систему – символы, эмблемы, гербы, знамена, познакомил с идеями Басина и Эзопа, перенес столицу поближе к естественным путям, прибалтийские страны и прочее. Но уже в XVII веке эта смена знаковой системы была глубоко подготовлена в России. Второй ваш вопрос. Не слишком ли дорогую цену заплатил народ за все благодеяния Петра? Да, слишком дорогую. Говоря уж о многом другом. Петр услал трупами болота, на которых строился Петербург. Можно было бы не так торопясь прийти к таким же результатам несколько медленнее, растянув реформы на весь XVIII век. Но это мы рассуждаем с современной точки зрения, мы, умудренные большим историческим опытом. А реально, если бы и не было торопливого Петра, то легко возникли бы другие исторические деятели, только менее талантливые, менее способные к государственному творчеству. Дело в том, что деспотизм – одна из отрицательных сторон любой просвещенной монархии. Просвещенная монархия – это не просто стремилась осуществить счастье народа, она навязывала это счастье часто насильственными способами. Король Солнца Людовик XIV тоже не был ягненком, да это было бы невозможно в системе идеологического государства, какой представлялась Франция при Людовике XIV. Можно было привести и другие примеры. Петру удалось провести сближение России с северо-западной Европой, сближение, которое было неизбежным и зародилось раньше. На Западе в эпоху Петра существовало два стиля – классицизм и барокко. В России во второй половине XVII века господствовало только барокко, которое приобрело формы, позволившие барокко стать заменителем Ренессанса. Барокко было типичным не только для искусства, но и для характера науки, мышления, поведения человека и так далее. Петр был типичным представителем барокко. Петр – человек барокко со всеми его противоречиями, контрастами, темпераментом, загадочностью и так далее. Обвинять в чем-либо Петра нельзя. Его следует понимать, как следует понимать его эпоху и нужды, перед которыми очутилась Россия на грани столетия. Можно ли считать Петра типичным для русской истории? Только в той мере, что в огромной России все реформы, все исторические перемены требовали больших усилий и совершались с большим трудом и большими жертвами. С уважением, ваш Дмитрий Лихачев. По поводу жалоб на Петра за основание столицы в краю гнилого климата Сергей Михайлович Соловьев в своих публичных чтениях о Петре Великом удачно говорит, что касается неудобств климата и почвы, то нельзя требовать от людей физически сильных, чтобы они предчувствовали немощь и более слабых своих потомков. Чтение 8. Кто были деятели Петровской эпохи? Да все люди, родившиеся в Московской Руси. Разве этого недостаточно, чтобы понять органичность у нас явления Петра? Кто были нашими учителями? Одни голландцы? Нет, Петр учился во многих странах и у многих учителей. Из них первым был швейцарец. Разве этого недостаточно, чтобы понять самостоятельность Петра? Наш алфавит называют кириллицей. Да, письменность нашего сходит к делу Кирилла и Мефодия, но алфавит, который в ходу у нас и у болгар, по составу букв, по их начертаниям, создан и указан к употреблению Петром. Мы должны были его назвать Петровским. Но о Петре в этой связи никто никогда не вспоминает. Сергей Михайлович Соловьев говорил в своих публичных чтениях о Петре Великом. В нашей истории выделяются две великие войны, в начале обоих веков нашей европейской жизни, Великая Северная война и война 12-го года. К обеим России не была готова. Чтение 7. Сейчас бы он добавил третью великую войну, отечественную, 41-45 годов. Молодой Карл XII предавался буйным забавам, охотился за зайцем в сеймовой зале. Карл XII тоже деспот, только более неоправданный в своем деспотизме, чем его противник Петр, который его победил. Суждение Льва Толстого о Петре I. Про Петра говорят, что он был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначил бы вести Россию в сношении с европейским миром. Хорошо сказано Сергеем Михайловичем Соловьевым. Прикрепление крестьян – ветвопль отчаяния, испущенное государством, находящимся в безвыходном экономическом положении. Хорошо сказано и дальше. Прошедшее, настоящее будущее принадлежит не тем, которые уходят, но тем, которые остаются. Остаются на своей земле, при своих братьях, под своим народным знаменем. Дворянская империя все-таки боялась дворян. Вот один пример. Директор Павловска, тогда еще села, ведавший его строительством Кюхельбекер, просил начальствующих лиц при Лазарском канале о пропуске строевого леса для Павловского, помимо прочих лесных гонок, не в очередь. Извещенный в этом цесаревич, Павел писал ему, Кюхельбекеру из Вены, от 11 ноября 81 года. «Что касается ваших распоряжений, все, мне кажется, очень хорошо, кроме пропуска не в очередь, помимо других. Помимо здесь и выше означает не в черед, минуя материалов нам назначенных. Кроме того, что это, по-моему, несправедливо, оно возбудит ропот в других». Павловск. Очерк истории и описания 1777-1877 года. Составлено по поручению его императорского высочества государя великого князя Константина Николаевича. Кюстин не страшен. Он типичен как иностранец, как человек своего времени. Но вместе с тем его произведение любопытно. Графиня Шуазель Гуфье в своих воспоминаниях об императоре Александре I и императоре Наполеоне I замечает после отступления великой армии из России. Наполеон только сам себя мог победить. И это очень верно. Победить себя ошибкою своего похода из России. А вместе с тем, что нового сообщает эта остроумная мысль. Вызвонить грех, отлить колокол, чтобы он своим звоном вымолил у Бога прощение, или отлить колокол в чью-либо память. Такого было бычье. Граф Аракчеев отлил колокол на память своей убитой крестьянами любовницы Настаси со следующей надписью. «Повиновение усопшей рабы Божией Анастасии Г.А.» То есть граф Аракчеев, село Окскую, 1828 года. Весу в колоколе 3. Пут. Это колокол на память. Но одновременно он отливает колокол по казненным им убийцам Настаси. За упокой усопших рабов божиих крестьян грузинской вотчины. Г.А. Граф Аракчеев. В церковь грузинского кладбища 1828 года. Весу в колоколе 3. Пут. Следовательно, одновременно. И вызвонить, и помянуть. В имении Аракчеева Грузине на Волхове было на роскошных памятниках огромное количество надписей, в которых Аракчеев изливался в своей любви к сослуживцам, к любовнице Анастасии, к родителям и, прежде всего, конечно, к Александру Первому. Когда Александр вызвал перед смертью в Таганрог, Аракчеев не исполнил предсмертной воли императора, не поехал. Не приехал он и горячо любимой им умирающей матери по ее предсмертному вызову, а 14 декабря 25 года отказалась пойти за Николаем Первым на Сенатскую площадь. В центре села высился памятник Александру Первому, стоивший около 30 тысяч рублей на тогдашние деньги. Случевский пишет о доме Аракчеева. «Большого внимания заслуживают хранящиеся здесь знаменитые часы. Они после кончины императора были заказаны Аракчеевым в Париже за громадную по тому времени сумму – 29 тысяч рублей. Ассигнациями должны были бить только один раз в сутки, в 10 часов 50 минут, час кончины государя Александра I. В этот час медленно открывался медальон императора Александра I и раздавался грустный звук вечной памяти. Уныло разносится звон часов по небольшой комнате, где все хранилось в первоначальном виде, только нет более на кушетке самого Аракчеева. Говорят, во время боя часов он всегда сидел на ней. Небольшая, но мастерски исполненная фигура его, Аракчеева, на часах полна неописуемой грусти. Случевский по северо-западу России. Может существовать историческая память даже при исчезновении самих памятников. Так было, например, в Ярославле. В Ярославле сохранился очень оригинальный, невидимый след этого рубленого города, деревянного города, построенного, еще возможно, при Ярославе Мудром, о котором нет более и помину. Это крестные ходы с иконой Владимирской Божией Матери, которые совершаются будто бы как раз по тому пути, где стояли некогда давно забытые деревянные стены, тогда еще при основании Ярославля, небольшого Ярославля. В те дни, во дни Ярославовы, люди обходили в действительности существовавший город. Теперь обходят они не существующий, но невидимо присущий призрак его. Было бы правильно отмечать места памятников культуры и истории, разрушенных в 30-е и 50-е годы, да и в последующее время небольшими памятными знаками, досками, обелисками и прочим. Был бы хорошей воспитательной мерой для наших часто слишком ретивых градостроителей, заслуживающих названия градоразрушителей. Петр Иванович Трубецкой родился в 1871 году, был большой барин. Большой барин — это не тот, кто играет в щедрость, в широту и прочее. В настоящем большом барине должна быть доля наивности. Когда открылась Московско-Ярославская железная дорога, и ехать в свою Ахтырку стало удобнее не на лошадях, а через станцию Хотьково, Трубецкой сердился. «Как это? Бывало, еду, когда хочу в Ахтырку, а теперь и в свое имение должен ехать непременно 2 часа дня. В 2 часа, когда прикажут, по какой-то чугунке». Едущий в Москву, он говорил кондуктору: «Скажи любезному машинисту, чтобы скорее ехал, а то я опоздаю в Сенат». Кондуктора знали старика, брали на чай и говорили: «Слушаюсь, ваше сиятельство». Особенно неприятно Трубецкому было то, что не всегда можно было иметь отдельное купе первого класса. И с стариком заговаривали незнакомые пассажиры. «Где извольте служить, ваше превосходительство?» «Вы спрашиваете, где я служу, вы спросите, где мне служат?» «В правительствующем сенате, милостивый государь». С вышкой Пашкова дома Румянцевского музея в Москве связано интересное воспоминание. Николай Федоров писал: «Вспомним про забытый исторический факт преклонения в 1818 году перед Кремлем с вышки Московского Румянцевского музея 3 императоров, одного настоящего и 2 будущих, прусского короля Фридриха Вильгельма III и 2 его сыновей, будущего короля Фридриха Вильгельма IV и будущего короля и императора Вильгельма I, благодарность за спасение России и Пруссии и Европы от ига Наполеона. Много ли москвичи знают об этом факте? как-никак заставляющим гордиться русское сердце. Байрон писал в поэме «Бронзовый век», 1822 год. «Москва, ты стоишь одна непревзойденная, пока не придет пламя, в котором исчезнут все державы». Случайно или не случайно? Булгаков в «Мастере Маргарите» поместил своих инфернальных героев на вышке того же Пашкова дома перед их отлетом из Москвы. Вологодское масло изобрел и стал производить брат художника Верещагина, офицер Скобелева, принимавший участие в войне 1877-78 годов. Что в его жизни самое важное, это независимо от того, что вологодское масло было в детстве моим любимым. Из рассказов Гейченко. У каждого государя были сундуки с памятными вещами. Был, например, сундук у Николая I. Были там пеленки, туфельки младенцев, какие-то сувенирчики. При этом Николай I нумеровал вещи и давал разъяснения в списке. По содержимому таких сундуков многое можно было бы установить. Если бы Николай I был влюблен в Наталью Николаевну Пушкину, то он сохранил бы какие-то ее вещи. Бантики, цветочки, заколки, которые она могла обронить или подарить ему на балу. Но этого не было. Все эти вещи были уничтожены в Зимнем дворце по распоряжению Иосифа Абгаровича Орбели, сказавшего «довольно нюхать царские штаны». Старый лакей Петерговского дворца показал Гейченко секретный шкаф. Там были материалы француза-спирита, устраивавшего спиритические сеансы, и была машина для управления государством. В нее закладывались сведения, и она давала ответы. Например, может ли такое-то быть министром? Эту машину Гейченко восстановил, и она пользовалась громадным веселым успехом у экскурсантов. А потом кто-то сделал такую же машину, и она гадала на Александровском рынке в Петрограде. Он помещался на проспекте Майорова, бывшем Вознесенском, угол Садовой. После этого машину и все к ней материалы увезли, и она бесследно пропала. Александра Федоровна знала наизусть всего Евгения Онегина. Настолько верила в реальность персонажей, что на спиритических сеансах пыталась вызвать дух Татьяны. Эти сеансы проходили у великого князя Петра Николаевича на мысе Реннелла по южному берегу Финского залива, выдававшемся глубоко в море. У собственной дачи в Петергофе, где жили Николай II и Александра Федоровна, был также мол. Николая Александру доставляли в Реннелл тайно. Анекдот начала XIX века. Когда пастуха спросили, что бы он стал делать, став королем, он ответил, я бы стал пасти своих овец верхом. Теперь такого пастуха не сыщешь. Старые грунтовые деревенские дороги под вечер жаркого дня пахли ванилью. Запах пыли, большую долю которого составлял конский навоз. Теперь это забыто, только, может быть, один я продолжаю помнить тот запах. Удивительно, а ведь это было таким обычным. В старой России говорили про роды войск. Умницы в артиллерии, щеголь в кавалерии, пьяница во флоте, а дурак в пехоте. Несомненно, сочинено либо кавалеристом, либо артиллеристом. Поразительно, как могут ошибаться умнейшие люди. Это надо всегда иметь в виду, ссылаясь на «авторитеты», в кавычках. Владимир Сергеевич Соловьев писал всерьез в книге «Национальный вопрос в России», 1888 год. Что касается досовременных писателей, то при самой доброжелательной оценке все-таки остается несомненным, что Европа никогда не будет читать их произведений. А ведь сейчас в общемировом плане русская литература наиболее читаема. Далее. Нужно выставить возрастающих талантов и гениев более значительных, нежели Пушкин, Гоголь или Толстой. Но наши новые литературные поколения, которые имели, однако, время проявить свои силы, не смогли произвести ни одного писателя, приблизительно равного старым мастерам. То же самое можно сказать и о музыке, и об исторической живописи. Глинка и Иванов не имели преемников одинаковой с ними величины. Трудно, кажется, отрицать тот очевидный факт, что литература и искусство в России идут по нисходящей линии. Тоже Соловьев говорит и о русском научном творчестве. Предрассудок своего времени? Но сколько еще имеем мы предрассудков, унаследованных от XIX века и выращенных нами самими и о нас самих? В той же книге Соловьева есть такое место. Только в архитектуре и скульптуре нельзя указывать ничего значительного, созданного русскими. Древние наши соборы строились иностранными зодчими. Иностранцу уже принадлежит единственный высокохудожественный памятник, украшающий новую столицу России. Это статуя Петра Великого. Мифические представления чрезвычайно распространены в отношении прошлого. Ричард III, как известно из источников, был строен и красив. Только спустя много лет после его смерти был пущен слух о том, что он был безобразен и уродлив. Это понадобилось, чтобы сделать более правдоподобным обвинение в убийстве племянников. Шекспир изобразил его также отвратительным. Теперь каждый знает Ричарда III Шекспира и не знает, каким он был в действительности. Сейчас против искаженных представлений о наружности человека есть превосходное средство – фотографии. Для культуры фотография явилась самым значительным изобретением XIX века. Но как быть с репутациями исторических деятелей? Шекспировский Брут и Гамлет – благородные люди. Однако Данте задолго до Шекспира отправил их в ад, туда же, где Иуда. Настоящее – это последний день прошлого. Для Древней Руси так оно и было. Переднее – начало, и заднее – самое последнее во временном ряду. Мы позади, в обозе совершавшихся и совершающихся событий. Настоящее – это результат, итог прошлого. Поэтому дурное прошлое никогда не может повести к хорошему настоящему, если мы не осознаем все ошибок прошлого. Устремляясь в будущее, мы сами станем прошлым. Никакие жертвы разрушения во имя прекрасного будущего не действительны и аморальны. Мода очень часто бежит за чем-то серьезным, поверхностно отражает какие-то глубинные явления. Сейчас мода на историю, на исторический роман, на мемуары, на Ключевского, Соловьева и Карамзина. Интерес к истории, пусть часто неглубокий, явление в основе своей очень важное, значительное и нужное для нашего времени. Интерес к истории связан с необходимостью, духовной необходимостью, искать свои корни, ощущать в нашем шатком мире стабильность, прочность, свое место и предназначение. Это же учит уважению к другим народам, другим культурам и одновременно самоуважению. История приучает ценить современность как результат тысячелетних усилий, подвигов, иногда и мученичества наших предков. История показывает, сколько ошибок было совершено в прошлом ради счастья подданных. Она воспитывает чувство ответственности перед будущим. Ощущать себя в истории крайне важно. Этому ощущению в истории помогают памятники культуры и истории. Особую роль играет в этом ощущении исторический облик наших городов, исторический ландшафт, рядовые застройки целых районов. Ощущению себя в истории помогает литература, искусство, традиции, обычаи. Недаром дети так тянутся к старым обычаям, любят рассказы о старине. Это здоровый и крайне важный инстинкт. Ощущать себя наследником прошлого значит осознавать свою ответственность перед будущим. Иду с кладбища в Комарове. Дорога, не скажу куда, в сосновом лесу. Двое спилили сосну. Неумело пилить дальше. На баланы, по-соловецки длинные бревна, чтобы можно было увезти сосну домой для топки. Иду дальше. Дачник везет на финских саночках уже отпиленный балан той сосны. Навстречу лыжники и весело приветствует пыхтящего саночника. А откуда дровишки? Дачник, полуответственный работник, мрачно отвечает, не останавливаясь, не задумываясь, буквально сходу. Из лесу вестим. В этой сцене все, и сила русской поэзии, она въелась в сознание, служит языком, и пошлость, тяжесть, грусть нашей жизни. Ведь сцена повторяет Некрасова карикатурно. Там у Некрасова мальчик, живой, нравственный, занятый нравственным делом, а здесь браконьер, нарушитель, полуответственный работник, дачник, непривычный к труду, занимающийся физическим трудом ради воровства. На мальчике-то со временем России стоять будут. Он отцу помощник, а потом на могилу отца будет ходить, крестьянином будет, Европу накормит или солдатом станет. А этот? Будущего нет, настоящее воровство, дачный уют. Позади кладбище нет, он на родные могилки, небось, не ходит. Печку топит, и то плохую, сложенную руками халтурщиков. Красота древнерусской жизни во многом и прежде всего в самой красоте, в развитии эстетического начала. Человеческий мозг не может не работать. Если он меньше, чем в других странах, занят естественными науками, то весь быт там, где может, организуется эстетически. Об этом свидетельствует не только искусство, но и бытовые предметы, находимые археологами. Наши обывательские представления о некультурности древнерусской жизни неверны. Прислушайтесь к традиционному фольклору, присмотритесь к сложной обрядности, прочтите свадебные тексты песен, учтите всю истовую вежливость стародавнего поведения. Фильм Андрей Рублев основан на обывательских представлениях. Только не считая бесправия, развившиеся в XV-XVII веках, унизили народ. Крепостное право и деспотизм – вот виновники некрасиво обнищалого народа. И все-таки там, где могла, красота продолжала существовать и в XVI, и в XVIII веках. Русский север, не знавший крепостного права, доказывает мою мысль. А основная мысль моя в следующем. Облегчает творчество устоявшийся уклад. Именно он создает стиль эпохи, то, что обеспечивает красоту жизни, если так можно выразиться. Все-таки я рисую быть непонятым. Объясню подробнее, какой-либо будущей работе. Чаадаева стыдно прятать. Те, кто прячут его, очевидно, втайне верят, что в своем отрицании значения России Чаадаев, может быть, и прав. Неужели не понять, что Чаадаев писал с болью, эту боль за Россию сознательно расстраивал себе, ища возражений? Ему ответила русская историческая наука. Самое значительное время – то, что сейчас, а не будущее.